Глава 3. Зал ханов, квартал воинов, страна мечты, скопление Керенского, пространство кланов. 10 апреля 3060 года. Хан Волков Владимир Уорд подождал, пока Ильхан Линкольн Озис не прохромает на свое место во главе Большого Совета в зале ханов, прежде чем начать действовать. С высоко поднятой головой, скрытый под эмалированным шлемом, изображающим рычащую голову волка, он встал со своего места в дальнем конце зала и двинулся к центральному коридору, делящему пополам амфитеатр. Он прошагал от верхнего ряда столов к нижнему и уселся за одно из двух пустых мест под стягом дымчатого ягуара. Когда он снял шлем и поставил его на стол, который принадлежал раньше Ильхану, Сахан Влада Мэрия Урадик проскользнула на другое свободное место. Угольные глаза Линкольна Озиса яростно сверкали. Его темная кожа была пепельного оттенка, и горящие глаза, казалось, были единственно живыми на лице. Влад слышал истории, как тяжело был ранен Озис на охотнице. Хромота и свежий шрам на лбу были самыми очевидными символами его ранений. И когда он улыбнется, можно увидеть, что он потерял несколько зубов, хотя я сомневаюсь, что он будет сегодня улыбаться. Каэль Першо, изувеченный кусок человека, соединенный с машиной, занял свое место чуть впереди и ниже Ильхана. «Я хранитель закона. Я созываю это собрание по закону военного времени, как положил Николай Керенский. Поскольку мы находимся в состоянии войны, все вопросы надлежит решать в соответствии с этими правилами и положениями». «Сайла», — ответили собравшиеся ханы хором. Лицо Озиса напряглось. «Хан Уорд, как понимать, что ты занимаешь место дымчатых ягуаров здесь, на Большом Совете?» Влад медленно растянул рот в улыбке. «Как я понимаю, Ильхан, на совете нет ханов дымчатых ягуаров, и нет дымчатых ягуаров, чтобы избрать новых. Вы и горстка ваших воинов сбежали с охотницы еще до прибытия туда подкреплений из внутренней сферы, если сообщения не ошибаются. Из тех воинов, которые бежали с вами, только 8 имеют родовое имя. Ваш клан фактически мертв». Голос Влада звучал с ледяным оттенком, но никто из ханов не запротестовал. Напротив, они все неподвижно сидели в церемониальных одеждах и ждали реакции Озиса. «Они хотят знать, что происходит, особенно те, кто никогда не сталкивались с войсками внутренней сферы. Нападение на родной мир клана было самым последним, чего кто-нибудь ожидал». Ильхан сжал кулаки, но это осталось единственным его движением. Он медлил, и в этот момент Влад увидел больше слабости, чем когда-нибудь у дымчатого ягуара. Его дух подорван, если не сломлен. Потеряв родину, лучше умереть. Линкольн Озис медленно выдохнул. «Да, охотница пала». Слова повисли в воздухе, тяжелые, как смрад смерти над полем сражения. «И я отступил с охотницы, так как я потерял сознание от ран, и воины, которые охраняли меня, решили, что должное лечение моих ран я могу получить только здесь, на стране мечты. Когда мы покидали систему, положение было небезнадежным, и мы ожидали, что вторгшиеся будут разбиты в течение одной недели. Я полностью доверял командирам на месте, и хан Руссо Хауэлл остался, чтобы руководить операцией. Если бы я знал о прилетающих подкреплениях внутренней сферы, я бы остался и вел наши силы к победе. А Сатани, рыжий пилот клана Ледовых Хелионов, снял шлем. Он положил руку на морду похожего на ласку создания, выполняющее функцию забрала. Было очевидно, что он пытался принять героическую позу. «Ильхан, когда вы говорите «наши силы», вы подразумеваете дымчатых ягуаров или все кланы?» Плечи Озиса слегка вздрогнули от этого вопроса. «Да, мои собратья ханы, я хорошо помню дискуссии, которые мы вели насчет агрессии внутренней сферы. Нападение против дымчатых ягуаров стало возможно благодаря политическим маневрам здесь, в этой палате. Дело представили так, что это внутреннее дело дымчатых ягуаров. Это явно попытка ханов Волка уничтожить дымчатых ягуаров. Но теперь даже вы должны понять, как велика эта опасность. Родная планета захвачена, разграблена, разрушена. Воины клана убиты. Все мы уязвимы против яростей этой возрожденной Звездной Лиги. Даже если вы не хотели объединиться раньше, теперь вы должны это сделать. Мы должны теперь сформировать единый фронт, который будет действовать до тех пор, пока эта опасность не будет уничтожена». Влад захлопал, подчеркнуто медленно, с издевательским одобрением. «Браво, Ильхан! Я не подозревал, что вы способны к такой страсти. Я ошибался». Линкольн Озис яростно оскалил зубы. «Ты насмехаешься над опасностью». «Нет», — зазвенел позади всех голос хана Нефритовых Соколов Марты Прайд. «Хан Владимир Уорд насмехается над вашим анализом опасности». Она встала и раскинула руки жестом, охватывающим все собрание. «Мы все слышали риторику внутренней сферы. Мы знаем, что эта новая Звездная Лига решила атаковать один клан. Они не так глупы, чтобы думать, что смогут разгромить нас всех. И также мы не так глупы, чтобы поверить, что они планируют разгромить всех нас. Однако ты не имеешь представления, что они натворили на охотнице, Марта Прайд», — прервал ее Линкольн Озис. «Их целью было уничтожить дымчатых ягуаров. И они вели войну не только против наших воинов. Они вели войну против нашей культуры. Мы долго держали обе действительности войны в равновесии, ее возможности к разрушению и способность формировать воина. Мы ограничиваем влияние, которое имеет война, на наше общество. Но они не делают ничего подобного. Они уничтожили воинов, оборудование, памятники. Все, что имело какое-либо отношение к касте воинов, не ушло от разрушения. Это то, что предстоит всем нам. И если не внушает вам никакого страха, то ваш клан будет терпеть гораздо худшее, чем вы можете себе представить». Эхо слов Ильхана звучало еще некоторое время в Большом Совете Зала Ханов. Так как страх, который он разбудил у его слушателей, заставил повторить их шепотом. Даже Влад почувствовал, как его внутренности судорожно сжимаются, больше от отвращения, чем от страха. Как они могли опуститься так низко, вести тотальную войну против всего народа? Даже животные не падают так низко. Внутренняя сфера пыталась доказать нам, что мы не лучше их, но теперь она стряхивает с себя последние остатки цивилизации. Наша ошибка была не в том, что мы начали операцию, а в том, что вести войну против них надо было решительно и быстро, как только мы могли, чтобы уничтожить этот новый бич человечества. Хан Асатани поджал губы, затем опустил взгляд. «Что вы предлагаете, Ильхан?» «Я предлагаю, чтобы мы стянули в данный момент вооруженные силы, которые прогонят Звездную Лигу от Охотницы и снова вторгнутся во внутреннюю сферу». Когда другие ханы взорвались в ликовании, Влад выпрыгнул из-за стола и бросился в свободное пространство между столами ханов и возвышением Ильхана. Он размахивал обеими руками, требуя тишины, и ликование утихло. Когда снова воцарилось спокойствие, он упер руки в бедра и медленно мотнул головой. «Вы не должны дать безумию Ильхана заразить вас!» Влад насмешливо посмотрел на Линкольна Озиса. «Экспедиционный корпус, даже если мы вызовем гарнизоны из домашних миров, прибудет слишком поздно, чтобы сделать что-нибудь против подразделений Звездной Лиги. Подумайте об этом, ханы! Думайте сами, а не как дымчатые ягуары. Предположим, вы успешно организовали эту большую операцию и были достаточно удачливы, чтобы закрепиться на планете вовремя, завершив освобождение. Неужели вы будете находиться так далеко от дома? Их линии снабжения невероятно растянуты, и охотница для них не то место, которое они будут защищать. И мы удерживаем намного больше миров во внутренней сфере, против которых они могут обратить свою мощь. Они не останутся на охотнице, — Влад скрестил руки на груди. — Они придут сюда. Ян Хокер, светловолосый хан алмазных акул, снял шлем с характерным спинным плавником. — Невозможно! Они не решатся на это! — Нет? — Влад посмотрел наверх на Марту Прайд. — Ты встречалась с этим Виктором Девионом. Он осмелится на это? Смех Марты был тихим и зловещим. «Решится ли Виктор Девион прийти? Он уже направляется сюда, я уверена в этом. На Ковентри он и регент по военным вопросам Комстара знали достаточно о нас и нашей культуре, чтобы использовать знания для достижения своих целей. Что Ильхан напомнил нам, так это то, что они точно знают о нашем пути и что они используют эти знания против нас». Ян Хокер нетерпеливо поморщился. «Что ты несешь, Прайд?» «Кое-что, что я думаю, очевидно даже кому-то вроде тебя, хан Ян Хокер. Наш путь ограждает нас от страхов войны. Если мое подразделение получит приказ, я уверена, что буду участвовать в честном бою. И даже если я погибну, я знаю, что мое генетическое наследие переживет меня. Мы создали искусственную среду, в которой ужасы войны не могут коснуться нас. Правители Звездной Лиги знают это, и их действия на охотнице были направлены на то, чтобы дать нам знать, что мы больше не в безопасности среди наших обычаев. А Сатани выглядел пораженным. Он не посмеет прийти сюда и натворить здесь, в стране мечты, то же, что на охотнице. Влад засмеялся. Успокойся, Ледовый Гелион. Здесь есть кому защитить тебя. «Я не нуждаюсь в твоей защите, волк!» «Тогда ты будешь биться, когда он прибудет?» Влад медленно повел головой. «Твоя кровь кипит? Сначала вспомни, прежде чем ты вызовешься на дело, в котором можешь погибнуть, что Виктор Девион не опустошил охотницу. Он послал подчиненных сделать это. Он отправил их, чтобы послать нам сообщение. Когда он придет, то пошлет другое сообщение». На охотнице они разгромили одного из нас своим способом. Когда они придут, то, как заметила хан Марта Прайд, будут использовать наши обычаи против нас, чтобы разгромить нас. И это будет их ошибкой. Ухмылка медленно расползлась под лицо Влада. Мы отправились на их планету Такайда, и многие из нас познали там поражение. Теперь они придут на нашу планету. И здесь они узнают поражение. Его голос заполнил весь зал, и как только он закончил, Влад почувствовал, как гордость и энтузиазм начали зарождаться среди большинства ханов. Те, кто не воевал во внутренней сфере, жаждут сражения, а те, кто воевал во внутренней сфере, возможно, уже видели этот день в самых ужасных кошмарах. Хан духов крови Корианна Шмидт стукнула кулаком по столу. Она была необычно высокой для водителя боевого робота, и ее белокурые волосы падали ниже плеч красного комбинезона и накидки. «Мы разгромим эту так называемую Звездную Лигу. Но я спрашиваю себя, подходит ли наш нынешний Ильхан для битвы? Возможно, мы должны прекратить его полномочия и выбрать на его место хана волков?» «Нет». Влад Уорд и Линкольн Нозис обменялись удивленными взглядами, когда их решительный протест против этого предложения прозвучал одновременно. Горящий взгляд Озиса обдал Влада чистой злобой, которую тот встретил с ледяным спокойствием. Влад первый отвел взгляд и сложил руки на груди. «Я не буду в этом участвовать. Дымчатый ягуар начал крестовый поход против внутренней сферы. Нужно позволить дымчатому ягуару защитить поход или дать ему погибнуть. Когда начнется новый крестовый поход, тогда будет время избрать нового Ильхана. Озис оперся руками на стол перед своим сиденьем и тяжело наклонился вперед. «Именно так, как сказал хан Уорд. Не время делать другой выбор. Мы стоим перед тяжелым испытанием. Я видел, что они натворили на охотнице, и не допущу, чтобы это случилось здесь. Мы должны защитить нашу честь, нашу культуру, нашу сущность. Я могу и буду хранить нас и наши традиции». «Или умрешь», — Влад не изменил выражение лица. «Должны ли мы атаковать их, как только они прибудут, Ильхан, или мы даруем им совкон?» Озис выпрямился и поднял голову. «На Такайде нам предоставили совкон. Можем ли мы дать им меньше?» Асатани с горящими глазами широко выбросил руки. «Мы не можем позволить им высадиться беспрепятственно. Наши пилоты сметут их с неба». Легкое веселье слышалось в голосе Марты Прайд. «Так хочется быть первым, хан Тенни. Мы превосходим их на земле, но наши пилоты всегда были примерно равны им». «У тебя никогда не было пилотов ледовых гелионов, хан Прайд. Квиняк?» «Нет, хан Тенни. Но ваши пилоты никогда не впечатляли меня». Замечание Марты вызвало взрыв смеха у других ханов. «Нет, наши победы должны добываться на земле. Атаковав их в космосе и в атмосфере, мы позволим им уничтожать наши аэрокосмические силы, без возможности нам выстрелить в их наземные войска». Улыбка разбила ледяную маску лица хана Кристиана Шмидт. «Позволим им прийти сюда. Кто из нас не встречался с ними прежде, преподадут им урок, который вы были не в состоянии преподать». «Смелые слова для того, кто еще не получил права выступить против Звездной Лиги». Влад бросил на нее один уничтожающий взгляд. Хан Духов Крови сделала вид, что не заметила, и быстро отвела взгляд. «Уже одно твое самомнение дает мне это право, хан Волка. Если нам надо получить или завоевать это право, мы это сделаем. Если они идут сюда победить нас, они должны победить всех нас». Глухое рычание поднималось из горла Линкольна Озиса. «Разгромить всех нас и спасти клан предателей. Что скажете вы, кошки новой звезды? Будете ли вы бороться за кланы?» Старые ханы котов Северен Леру и Лукиан Карнс медленно сняли шлемы. Бесчисленные складки избороздили кожу их лиц, и Влад вздрогнул, разглядывая обоих стариков. В любом другом клане они давно ушли бы в отставку и побыстрее умерли, но среди кошек новой звезды их долголетие и мудрость при толковании предзнаменований и знаков позволили им сохранить свои места. И эти видения убедили их, что новая Звездная Лига – это исполнение заветной цели кланов, так что их воинские части после символической битвы становились частью новых сил Лиги. Леру взял слово. Его голос зазвучал неожиданно сильно для его возраста. «Берегитесь, Ильхан. Необдуманное обращение с понятием «предатель» – это ловушка, в которую ты сам можешь попасть. Нашим призванием было сохранить идеалы Звездной Лиги, которой мы обязаны нашим возникновением. В последнее время это было определено так, что мы должны вернуться во внутреннюю сферу, свергнуть недостойных и поставить нас на их место, чтобы воссоздать заново Звездную Лигу. Мы это сделали, хотя мы не Звездная Лига. Наши действия всегда были и сейчас соответствует целям кланов». «Как ты можешь это говорить после того, как ваши воины нападали на моих?» «В самом деле», — взгляд Северена Леру был холоден. «Подразделения, которые воевали против твоих людей, были побеждены, связаны и снова получили статус воинов. Мы всегда обращали захваченные войска, чтобы использовать их на такой манер. Как уже отметила хан Прайд, Звездная Лига знает наши обычаи и использует их против нас». Леру поднял костлявую скрюченную руку, успокаивая Озиса и других ханов. «Однако на суть вашего вопроса нельзя ответить здесь и сейчас. Вы хотите знать, будем ли мы биться за страну мечты и сохранение нашего образа жизни?» «Конечно, мы будем». Озис наморщил лоб. «Ты только что ответил на вопрос, о котором сказал, что не можешь ответить». «Ах, но я не сказал, будем ли мы сражаться за кланы или против них», — Леру оглядел остальных ханов. «Звездная лига пришла как наш враг. Вопрос не в том, можем ли мы сопротивляться ей, а должны ли мы это делать?» Влад решительно мотнул головой. «Ты не прав, хан кошек новой звезды. Может быть, это для тебя вопрос, но не для меня. Мы не только можем сопротивляться ей, мы должны это делать. Единственный благородный след Звездной Лиги, который существует, — это кланы. Мы рождены как последние истинные верные члены Звездной Лиги. Для нас позволить этому узурпатору и притворщику уничтожить нас — всего лишь завершение уничтожения Звездной Лиги, которое началось много лет назад. Так что когда Виктор Девион прибудет, он встретит сопротивление, и каждый, кто верен нашей миссии, встанет рядом со мной, чтобы сразиться с ним».